Глава 20. Вечером я вспомнил, что должен позвонить Марине, похвалить ее стряпню, которую до сих пор не попробовал. Коробка с пирожным стояла на столе в моей комнате. Я открыл ее и принюхался. Пахло приятно, откусил кусочек, разжевал. А затем приговорил все остальное. Можно было делать комплименты с чистой совестью. На звонок ответил дворецкий, но Фустова взяла трубку почти сразу. Наверное, ждала. «Привет, ну что, попробовал?» «Понравилось?» — затараторила она. «Не суди строго, я редко пеку». «Это было потрясающе. Большое тебе спасибо, ты настоящий кулинар». «Ой, как приятно, ты честно говоришь? Тебе действительно понравилось?» «Клянусь. А вот сцену, которую ты просила прочитать, я посмотреть не успел, извини». «Ничего страшного, это не к спеху. Главное, что тебя не стошнило от моей стряпни». Постепенно я перевел разговор на бизнес. Посетовал, что приходится поднимать все практически с нуля. Как бы, между прочим, поинтересовался, чем занимается ее род. «Танки делаем», — ответила девушка. «Не целиком, правда, только ходовую часть. Колеса, траки, все такое. Моторы тоже, конечно. Тебе, кстати, не надо?» «Да вроде пока нет. Куда мне их?» «Как куда?» — удивилась Марина. «Удел защищать. Раньше вы всегда у нас закупались. Странно, что ты не в курсе». «Пришлось выкручиваться. Никогда не интересовался, просто меня ведь в бароны не готовили». «Ах, да, точно, извини. Но если надумаешь, имей в виду, что у наших семей давние деловые связи. Кстати, шагоходы-то уже прикупил?» «Я видел на выставке монстров, о которых спрашивала Марина, огромные машины на двух или четырех конечностях, утыканные орудиями и пулеметами». «Для них пилоты нужны, а у меня их пока нет». «Ну, это не проблема, наймешь, да и все. Было бы чем управлять». «Если захочешь, скажи мне, у нашей семьи связи с ладыженскими, которые берут у нас базы и собирают танки. Они же делают шагоходы. Замолвлю за тебя словечко папе». «Спасибо, буду иметь в виду. Кстати, я почему-то не видел на выставке в Белом городе танки». «А это и не нужно. На них очередь, так что рекламировать незачем. Поэтому, кстати, тебе и нужно, чтобы я замолвила словечко, понимаешь? А то будешь год ждать, пока тебе танки поставят». Я сомневался, что отец Фустовой настолько любит дочь, чтобы передвигать сроки контрактов, но кто знает, может, так и есть. Во всяком случае, Марина в своем влиянии на отца явно не сомневалась. Мы поболтали еще минут 20, прежде чем я сослался на то, что нужно делать уроки. Марина попрощалась нехотя, обещала как-нибудь испечь еще пирожные. На следующий день, на 7-м уроке, была тренировка боя с использованием даров. В этот раз, как только в меня полетели молнии из рук зеленоволосого паренька, родственника Марсовых, я синхронизировался с Бером. Для этого требовалось не просто надеть на себя призрака, но и мысленно произнести магическую формулу «Аз есм ярость, аз есм гнев». Она активировала режим берсерка, электричество ударило в меня, но я не почувствовал почти ничего, только по мышцам прошла легкая судорога, и волоски на теле встали дыбом. В ответ я бросился на противника. Тот создал переливающийся, потрескивающий разрядами щит и отразил удар когтей. Так мы обменивались атаками, пока я не вылетел из Бера. Произошла рассинхронизация, и противник тут же воспользовался этим, чтобы поразить моего мишку молнией. Призрак рассыпался на клочья зеленоватого тумана и растаял. Следующим партнером был Артем. Поначалу все шло нормально, однако затем я снова потерял единство с Бером. И тут же превратился в безвольную куклу, ощущения крайне неприятные. Ты понимаешь, что действуешь, не по собственной воле, однако тело тебя не слушается и делает все, что приказывает противник. Подобная история повторилась еще дважды. Только атаки земли и ослепляющего света мне удалось выдержать от начала до конца, но выпав из Бера, что-то мешало мне надежно синхронизироваться. После уроков мы всей компанией отправились в кафе. Женя Ильина выглядела нервной, часто бросала на меня настороженные взгляды. Наконец, не выдержала и спросила, наклонившись к самому уху. «Понравилось тебе то, чем Фустова угостила?» «Да, очень неплохо получилось. Каждый раз удивляюсь, когда узнаю, что аристократка время от времени стоит у плиты или духовки». Женя фыркнула. «Подумаешь, достижение. Я тоже готовить умею. Вот приходи на следующее занятие по проекту, сам убедишься. Кстати, оно завтра. Не забыл?» «Помню», — соврал я. «Маринка только печь и может. А суп, наверное, не сварит». На это мне ответить было нечего, и я сменил тему. Заговорил об уроках. Почти все мои товарищи в моем мире считались бы ботанами, если не считать, что любой из них мог покрошить обидчика как с оружием в руках, так и без. Так что обсуждение новых задач по геометрии зашло на ура. Распрощавшись с товарищем, я отправился в замок, где Антон радостно сообщил, что, кажется, нашел кандидата на место руководителя разведки. «Вернее, он сам пришел», — смутившись, поправился парень. «Я сказал, что вас нет, но он решил остаться и подождать». «И где он сейчас? Приемный?» «Да, господин барон, за ним присматривает Агата». «Это одна из моих валькирий, хорошая девушка, но Марта пока ставит ее только на охрану офиса, в кортеж не берет. Уж не знаю, почему». «Ну, пойдем посмотрим, что за фрукт к нам прикатил». Перед кабинетом сидел мужик лет 50, подтянутый, широкоплечий, с интеллигентным лицом. При моем появлении поднялся, поправил крупные очки в черепаховой оправе. «Добрый день», — кивнул я. «С кем имею честь?» «Юрий Свечкин, частное детективное агентство, партнер». «Вы владелец?» «Да, ваша милость». «Хотите просто услуги предложить или перейти под мое крыло?» — спросил я, чуть повременив. «Второе, господин барон». «Ну, проходите в кабинет, побеседуем.